Глава 9. 1. На часах 12:23. Тяжелый вздох. Александр Белый выпил уже 3 чашки кофе, находясь в кофейне, смущая своим присутствием бариста. Он сходил в туалет, который к его облегчению был в кофейне, и, отнеся на стойку поднос с тарелкой, вновь вернулся за стол. Все это время позитивные и негативные мысли сменяли друг друга, как день сменяет ночь, но парень продолжал с надеждой смотреть в окно. «Стоит признать, что она уже не придет», — пробормотал Белый, прикоснувшись к лицу тонкой ладонью. Молодой следователь повернул голову и взглянул на стойку, за которой бариста как раз делала кофе и молочный коктейль для матери с ребенком. Александр Белый невольно вспомнил о своей семье при виде этой картины. Его отец, самый большой фанат кофе из всех, кого Белому приходилось встречать, всякий раз, когда они оказывались на прогулке, заходил с детьми в ближайшую кофейню. Себе он покупал кофе, а Александру и его старшей сестре — свежевыжатый сок или молочный коктейль. Белый был младшим ребенком в семье, поэтому, когда сестра стала подростком, гулять его отец стал только с сыном. И примерно с момента, когда сыну исполнилось 12, отец стал покупать кофе не только себе, но и ему. Именно такие прогулки с дорогим человеком зародили у него любовь к молочному кофе, капучино и латте. Каждый раз, когда молодой следователь чувствовал вкус этих напитков, перед мысленным взором появлялось улыбающееся лицо отца. Прикрыв глаза, парень откинулся на спинку стула и постарался ухватиться за этот светлый лучик, промелькнувший в его сознании. Звук открывающейся двери заставил Белого распахнуть веки и повернуть голову в сторону. Вновь ложная тревога. Мама с маленькой дочкой, забрав свои напитки, вышли из кофейни. Кроме него и бариста в помещении теперь сидела только пара студентов, играющих в какую-то настольную игру, и молодой человек с ноутбуком. Вздохнув, Александр провел ладонью по лицу таким жестом, словно снимал пальцами паутину. Его оптимизм и позитивный настрой рушились все то время, пока он сидел в ожидании девушки, которая, скорее всего, даже не думала приходить на встречу с ним. Телефон в кармане завибрировал. Белый достал его и увидел уведомление о новом сообщении от Славы. Приподняв в удивлении брови, парень разблокировал экран и прочитал присланные ему несколько предложений. Быстро поднявшись с места, молодой следователь вернул телефон в карман, снял со спинки стула свою черную куртку и надел ее, направляясь к выходу. «Доброго вам дня!» — сказала ему в спину девушка за стойкой. «Спасибо вам тоже!» — ответил ей Белый, открывая одной рукой входную дверь. «Ой!» В этот момент он ощутил, как натолкнулся в дверном проеме на кого-то ниже него ростом. Неловко сделав шаг назад, Александр вовремя схватил человека перед ним за локоть, останавливая его от падения. «Простите, я не...» Белый не смог закончить предложение. Его рот раскрылся от удивления, а сердце забилось быстрее, когда он взглянул на того, с кем столкнулся. Перед ним стояла Алиса. Растерянный взгляд девушки, который она быстро опустила в пол, и поджатые губы в этот момент казались для него самыми красивыми на свете. Синие пряди выбивались из собранного низкого хвоста, а на груди была уже знакомая надпись «Love is evil». Словно с их последней встречи не прошло несколько дней, и он не просидел в кофейне 5 часов в ожидании. Алиса выглядела так же, как в их прошлую встречу. За одним небольшим исключением в ее силуэте чувствовалась уверенность. «Простите, можете проходить». Придя в себя, наконец произнес Белый, пропуская девушку в помещение. Но она не сделала шаг вперед. Алиса шумно выдохнула через нос, вновь посмотрела на молодого человека перед ней и, убрав руку с двери, которую держала открытой, стала разворачиваться, чтобы выйти. Белый пошел за ней и спустился по ступенькам, не отрывая взгляда от девушки. Когда та отдалилась от него на пару шагов, парень не выдержал и схватил ее за руку. «Пожалуйста, подожди!» Он произнес эти слова громче, чем хотел, отчего Алиса вздрогнула. Ее взгляд опустился на их руки. Ощущая, как громко стучит сердце, Белый немного ослабил хватку и увидел удивление и растерянность на лице девушки. Ему было неловко, и в то же время он был счастлив ее видеть. Ведь пришла та, кого все это время ждал. «Я хотел уточнить...» Она подняла на него вопросительный взгляд. Александр выпустил ее руку из своих пальцев и обрадовался, когда увидел, что Алиса разворачивается к нему. «Вы пришли...» На выдохе сказал парень с улыбкой. «Я рад вас видеть». Девушка открыла рот, чтобы что-то сказать, но не успела. В кармане Белого настойчиво завибрировал телефон. Он достал его и увидел, что ему звонит Слава. «Мне нужно ответить», — сдвинув брови к переносице, произнес Александр. «Не уходите, пожалуйста, нам нужно поговорить». Алиса осталась стоять на месте, когда молодой человек сделал несколько шагов в сторону и поднял трубку. «Белый, я понимаю, что у тебя выходной и все такое, но ты же помнишь, что мы отдыхаем до момента, пока нам не дадут новое дело». «Я помню». Молодой следователь кивнул с таким серьезным видом, словно собеседник мог увидеть этот жест. «Мотель у въезда в город?» «Да, адрес я тебе уже отправил. Жду тебя на месте не позднее, чем через час». «Хорошо, я буду как можно скорее. Известно что-то еще о случившемся? Имя или другие подробности?» «Все на месте, Белый!» — строго ответил Слава. «Садись за руль и приезжай!» «Хорошо. Понял», — успел сказать Александр перед тем, как его напарник повесил трубку. «Что случилось?» — молодой человек услышал обеспокоенный голос Алисы. «Еще одно убийство?» На мгновение Белый оцепенел. Девушка не скрывала охватившие ее ужас и страх. Они пару секунд, не отрываясь, смотрели друг на друга. «Кто умер?» «Нет. Боже, не может быть!» — прошептала она, закрыв рот руками и умоляюще посмотрела на него. «Пожалуйста, если ты мне расскажешь, что случилось, я расскажу тебе все, что знаю. Обещаю!» Открыв рот, Александр уставился на нее. Именно этого добивался во все предыдущие встречи с Алисой. Теперь же она сама предлагает все рассказать. Он не мог упустить такой возможности. «Я пока сам не знаю всех подробностей, пока что». С напором добавил Белый, увидев, как девушка подалась вперед. «Могу предложить подвести тебя до дома. Как узнаю подробности, можем встретиться еще раз и все обсудить». «Нет». «Нет». Молодой следователь приподнял брови в удивлении. Решительность во взгляде Алисы натолкнула его на другую мысль. «Ты хочешь поехать со мной?» «А можно?» Вновь смена настроения. В голосе девушки послышались нотки неуверенности. Белый задумался. Он понимал, что нельзя, но отпустить ее сейчас было бы еще большей ошибкой, чем не взять ее с собой. Где гарантии, что, сделай он так, Алиса не убежит и не станет избегать его? Что, открывшись однажды и получив отказ, она сможет сделать это вновь? «Она все же пришла», — думал Александр Белый, рассматривая взволнованное лицо девушки, и решила довериться мне. «Черт! Я радуюсь этой встрече, как ребенок киндеру». Мысленно отдернул он себя, ощущая внутренний приятный трепет от близости с ней. «Но действительно, если я сейчас отпущу ее, это может оказаться еще большей ошибкой, чем взять ее на место». «Ладно, я что-нибудь придумаю», — вздохнул Белый, указывая Алисе на припаркованный у обочины автомобиль. «Пока будем ехать, ты расскажешь мне все, что знаешь. А я, в свою очередь...» Александр почесал затылок в задумчивости, вновь посмотрел на девушку и увидел, что та уже стояла около его машины. Рассеянно кивнув, он приблизился к белой иномарке и предложил Алисе сесть на переднее сиденье. «А ты расскажешь мне то, что известно тебе», — сказала девушка, садясь на пассажирское место в машине и пристегивая ремень безопасности. «Мы перешли на «ты», — со смехом отметил Белый. «Ты первый обратился ко мне так». Она посмотрела на него в упор. «Справедливо», — ответил парень, заводя машину. Когда они выехали на дорогу, Александр бросил взгляд на Алису и тихо кашлянул. Девушка, немного подрагивая и сжимая пальцы в замок, посмотрела на него в ответ. «Что ты хотела бы мне рассказать?» «Не знаю, с чего начать», — замялась она, ерзая на сиденье. «Ты знаешь что-то про смерть своей соседки?» «Я видела ее во сне». После случившегося?» Белый сдвинул брови к переносице, поворачивая руль автомобиля на светофоре. «Нет, до этого». Уверенный голос Алисы вновь привлек его внимание. «Я видела момент ее смерти в мельчайших подробностях». «А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее». «Я видела не только ее смерть, но и убийство той девушки на заброшке». Она вздохнула. «Это правда страшно». «Убийство?» «Да, это не была попытка покончить с собой», — упрямо заявила Алиса. «Этот человек убил ее, скинул с крыши». «Давай ты мне расскажешь все по порядку, ладно?» «А я успею. Нам ведь нужно успеть». «Думаю, что да. Не переживай», — сказал Белый, бросив взгляд на наручные часы. Девушка выдохнула, набрала полные легкие воздуха и неуверенно начала свой рассказ. 2. Достигнуть совершенства может не тот, кто считает совершенство конечной точкой, а тот, кто считает его началом. Слова эхом, пронесшиеся в сознании. Они барабанной дробью отбивались в голове, четко очерчивая каждый слог, каждую букву. Один и тот же пейзаж за окном. Внимательный взгляд, устремленный на дорогу, и тишина в салоне автомобиля. Череда событий, сделавшая человека тем, кем он является, поднялась из глубин воспоминаний. Он мысленно одернул себя, отгоняя прочь незваные образы. На губах чувствовался едва уловимый вишневый привкус помады, последнее дыхание легким шлейфом лежало на шее. Хрупкая, такая красивая, почти недостижимая, но павшая девушка. Она думала, что сомкнула капкан на человеке, опалив его страстью и очарованием, но оказалась слишком глупа и наивна, а может, зациклена на себе настолько, что не заметила очевидных вещей. И теперь девушка, что на каждой фотографии излучала жизнь и энергию, лежала в мешке в машине скорой помощи. Бледная, холодная, но все еще красивая. Она касалась этого тела, ласкала его с чувством полного превосходства, а человек с каждым ее движением ощущал всю нарастающую и множащуюся ярость. Ей хотелось поглотить, влавствовать и унижать. Она считала себя хищницей, но была жалкой грешницей. Человек помнил их. Каждый хотел прощения в свои последние минуты. Кто-то не понимал, почему смерть пришла так рано, но кто-то словно ждал ее всю жизнь. Лица каждой добычи, каждого грешника мелькали перед глазами, как кадры кинопленки. Краснолицый мужчина, маленькая блондинка в теле, псевдоотличница с веснушками, рыжая сердцеедка, парень со шрамом и многие-многие другие, чьи образы всегда будут с человеком, как подтверждение его высшей цели и могущества. Ведь выше совершенства только божественное, а он и был Богом. 3. Белый хмурился, не отрывая взгляда от дороги. Алиса смущенно отвернулась, устремляя взор на пейзаж за окном. Они уже выехали из города, и многоэтажные здания сменили высокие деревья. Девушка невольно вспомнила день, когда мать отправилась для подачи документов в университет. Ей было плевать, на какую специальность примут Алису. Единственное, что мотивировало женщину на поездку за 1000 километров от их родного маленького поселения, это желание поскорее избавиться от груза в виде дочери, которой только недавно исполнилось 18. И, разумеется, больше не обеспечивать ее финансово, поэтому Алиса была вынуждена выбрать то направление, на котором с ее баллами по математике, физике и русскому языку она могла бы претендовать на бюджетное место. Стипендии не хватало на нормальную жизнь, поэтому она жила в общежитии и подрабатывала художником, рисуя портреты на заказ. Хотя мать и настаивала на том, что лучше всего работать по специальности, Алиса знала, что это не ее выбор, и рискнула заниматься тем, что ей нравилось больше всего. И всякий раз, когда вспоминала натянутую улыбку матери и слова о престижности специальности дочери, ее откровенно тошнило. Уставшая женщина, сидящая за рулем с зажженной сигаретой в зубах, была в тот момент еще более чужой, чем когда-либо. Это был едва ли не последний раз, когда они виделись лицом к лицу. Тогда Алиса представить себе не могла, что это возможно. Но сейчас она смеялась над своей наивностью и глупостью. Может быть, через несколько лет она будет вспоминать свои откровения, высказанные почти незнакомому человеку с такими же чувствами. Кинув взгляд на Белого, девушка успела разглядеть его профиль. Прямой нос, длинные белые ресницы, небесно-голубые глаза и зачесанные назад светлые волосы, несколько прядей которых упали на лоб. Его брови, едва заметные на светлом лице, сдвинулись на переносице, уголки мягких розовых губ немного поджались, а кадык несколько раз поднялся и опустился. Парень был в глубокой задумчивости. И воцарившаяся тишина смущала Алису. Казалось, что она сболтнула лишнего, и каждая секунда молчания делала ожидание ответа собеседника невыносимым. «Возможно, он уже жалеет, что связался со мной», — пронеслось в голове девушки, когда она отвела взгляд и посмотрела на свои сжатые в кулаки руки. «Но он единственный, кто может узнать, что случилось с Викой. Я очень надеюсь, что ошибаюсь, и с ней ничего не произошло». «Я тебе верю», — неожиданно заговорил Белый. Алиса повернула голову и столкнулась взглядом с молодым человеком. На его лице не осталось и тени сомнения. Он тепло улыбался, задержав теплый взгляд на ее лице. Алиса не могла представить, как сейчас выглядит в его глазах. Ошарашенная, она часто заморгала и попыталась что-то сказать, но кроме невнятного мычания не смогла ничего произнести. «Я сам удивлен. Но твой взгляд на произошедшее может быть правдивым». Белый вновь вернул внимание к дороге. «Мы почти приехали». «Что значит «может быть правдивым»?» «Это значит, что твои сны на самом деле могут быть тем, чем кажутся». Парень включил поворотник и посмотрел в боковое зеркало. «У меня практически нет зацепок, но я заинтересован в том, чтобы поймать преступника. А по твоему рассказу получается, что во всех случаях виноват один человек». «Я не совсем в этом уверена», — замялась Алиса, отворачиваясь. «Лица во сне мне видно не было». «Но мы хотя бы знаем, что это был мужчина, верно?» «Не уверена». Белый развернул машину и заехал наподобие парковки, рядом с которой стояло коричневое двухэтажное здание. «Ты же говорила, что это был он, или нет?» «Я сказала «человек», — уточнила Алиса. «До конца я не могу быть уверена в том, что это был именно мужчина. Ничего конкретного про его личность, внешность и прочие признаки я не могу сказать». «А выдумывать не в твоих интересах». Александр припарковал автомобиль и взглянул на другие машины на парковке. «Я и не собиралась выдумывать», — хмыкнула девушка. «Знаю». Голос Белого потеплел. «Спасибо, что поделилась со мной. Думаю, мы найдем, как применить твои знания в дальнейшем». «А это...» Алиса кивнула в сторону нескольких полицейских автомобилей, рядом с которыми стояло три человека. Белый посмотрел в их сторону и вновь повернулся к девушке. «Это наши ребята. Не волнуйся. Посиди, пожалуйста, здесь. Я скоро вернусь и довезу тебя до дома». «Нет, подожди». Она схватила Александра за локоть, когда он уже открывал дверь машины. «Я пойду с тобой». «Но...» Следователь на секунду замялся, бросил взгляд на группу мужчин в форме, вернул его на Алису и выдохнул. «Ладно, можешь выйти со мной на улицу, но на место я взять тебя не могу. Думаю, ты сама понимаешь». Когда они вышли из автомобиля, девушка сразу почувствовала, как холодный ветер коснулся неприкрытой шеи. Подтянув воротник с капюшоном, она пошла за Александром, который уже направился к компании людей в форме. Один из мужчин заметил их и отделился от группы, направляясь им навстречу. Когда он подошел достаточно близко, Алиса смогла узнать в нем напарника Белого, с которым тот был во время их последней встречи у заброшенного здания, где нашли тело второй девушки. «В словаре антонимов напротив слова «пунктуальность» стоит твое имя», — сказал Невзоров, пожимая руку Александру. Его взгляд переместился на лицо Алисы, и в ту же секунду уголки его рта резко опустились вниз. «Посторонним здесь не место». «Слав, послушай». Тут же вмешался Белый. «Я обещал довести ее до дома, но ты меня так резко вызвал, что...» «А, ну если так...» В голосе мужчины проскользнули странные нотки, которые Алиса не смогла распознать. «Мог сразу сказать. Только вот ей не место здесь». «Да, знаю, она останется в машине. Что уже известно о пострадавшей?» Невзоров кинул быстрый взгляд на Алису и, взяв Белого за плечо, отвел его в сторону. Они говорили так тихо, что девушка не могла разобрать их слов. Поэтому она аккуратно делала шаги к ним, маленькие, осторожные, до тех пор, пока до ее ушей не начали доноситься обрывки фраз. Но понять что-то Алиса не успела. Александр уже развернулся и подошел к ней, предложив сесть в машину. «Нет, подожди», — девушка выставила перед собой руки. «Что, если это и есть третья жертва?» «Третья жертва?» Белый нахмурился и часто заморгал. «Ну да, из моего сна», — уточнила Алиса, сделав неопределенный жест рукой в воздухе. «Если это так, я дам тебе об этом знать», — прошептал молодой человек, наклонившись вперед и почти касаясь щекой синих волос. «Но...» «Белый!» Невзоров стоял у входной двери мотеля с поднятой рукой, привлекая к себе внимание напарника. Молодой человек выпрямился, поймал взгляд мужчины и вновь посмотрел на Алису. «Подожди меня в машине», — наклонив на бок голову, сказал Александр. «Я скоро вернусь». И с этими словами он быстрым шагом отдалился от Алисы. Постояв пару минут на парковке и словив на себя взгляды двух мужчин в форме, девушка поежилась и подняла голову к небу. Ветер подгонял серые облака, но их было слишком мало на голубом полотне. Ночной дождь почти не оставил после себя следов, только лужи в ямках на асфальте отражали солнечный свет. Прищурившись, Алиса повернула голову в сторону коричневого двухэтажного здания. Фасад его был из темного дерева, а крыша из красного шифера. Днем это место выглядело еще сносно, но девушка боялась представить, как этот мотель выглядит по ночам. Других машин на парковке почти не было, кроме маленькой серой иномарки. Переступив с ноги на ногу, Алиса медленным шагом направилась к входной двери. Настежь распахнутая, она представляла собой зияющую темную дыру, в которой от чего-то хотелось нырнуть. Интуитивное, необъяснимое чувство звало вперед, и девушка сама не заметила, как оказалась внутри, оставшись незамеченной курящими в отдалении мужчинами. В самом здании горел тусклый свет, освещающий деревянную мебель и два коридора по бокам от стойки регистрации. Слева был включен один светильник, тогда как справа было не только светлее, но и многолюднее. Одна из дверей номера была открыта нараспашку. В коридоре стояли Белый, Невзоров и женщина средних лет, с которой они разговаривали. Алиса подошла ближе и услышала ее голос. «Да говорю же вам, я только утром пришла», — сутулая фигура развела руками. «Мы работаем с Серегой по сменам». «Уборщицы у вас тоже нет?» «Все мы делаем», — хмыкнула женщина и махнула ладонью с растопыренными пальцами, один из которых был заклеен пластырем. «Только доплачивать нам. За это никто и не думает». «И даже охраны у вас нет?» «А на кое она нам?» — возмутилась она, в голосе послышались ядовитые нотки. «До этого момента у нас никаких инцидентов не было. А тут на тебе! Приперлась какая-то блогерша, закрылась в номере и решила сдохнуть. Что это было? Медом намазано? Тьфу!» Белый повернул голову и встретился взглядом с Алисой. Глаза обоих расширились в удивлении. Блондин отделился от группы, приближаясь к девушке. Девушка тоже сделала несколько шагов вперед, и прежде чем Александр успел что-то сказать, прошептала. «Это была Вика». «Вика?» — следователь поднял брови в удивлении. «Да», — Алиса в нетерпении кивнула. «Виктория Симонова. Это ее здесь нашли?» За спиной Белого послышались шаги. К ним подошли Невзоров и невысокая тучная женщина, которая продолжала что-то говорить. Голос темноволосого мужчины заставил всех замолчать. «Что вы здесь делаете? Посторонним здесь не место!» «У меня дежавю», — сказал с теплой улыбкой молодой человек. «Белый!» — зло процедил Невзоров сквозь зубы. «Сейчас ты отвозишь свою подружку домой, а завтра утром мы навещаем Сергея и приглашаем его дать показания». Командные, нетерпящие возражения нотки прозвучали в голосе мужчины. Когда Алиса столкнулась взглядом с ним, его карие глаза в полумраке помещения показались девушке почти черными. Он был недоволен и не собирался это скрывать. Каждый в комнате почувствовал напряжение, зависшее в воздухе. Алиса застыла на месте с приоткрытым ртом, а рядом стоящая женщина с приподнятой бровью рассматривала синеволосое бледное существо перед ней. «Но ведь чем раньше мы возьмем показания, тем быстрее...» «Полдня нам погоды не сделают!» Невзоров, говоря это, перевел взгляд на напарника, и вот он смягчился. «Его адрес у нас есть. Завтра все узнаем». «Вы Серегу не найдете по адресу», — вставила свои 5 копеек невысокая женщина. «Он сейчас живет на даче со своей матерью. Ухаживает за нею. Она больна, понятия не имею чем. Может, от коронавируса не оправилась, может, еще чего. Сейчас этих болячек так много, что жить страшно». «Тогда продиктуйте нам адрес его матери». В руках Невзорова так быстро появились блокнот и ручка, что Алиса даже не успела понять, откуда он их достал. Женщина несколько раз повторила адрес, который Белый тоже записал в свой телефон. Алиса в сопровождении 2 следователей вышла из помещения и сощурилась, поднимая руку и пряча глаза от солнечных лучей. Белый осторожно взял девушку под локоть и потянул в сторону. Подавшись вперед, она последовала за высоким блондином к его машине. «Ты не ответил», — напомнила девушка, потянув руку на себя и заставив Александра обернуться. «А ты не осталась у машины, как я просил». Во взгляде следователя появилась строгость. Опустив взгляд, Алиса молча подошла к автомобилю и села на пассажирское сиденье. Белый попрощался с напарником, сел за руль и включил двигатель. «Я отвезу тебя домой, как и обещал», — сказал он, когда они выехали на дорогу. Алиса продолжала молчать, смотря на близко расположенные друг к другу деревья по бокам от автотрассы. Тишина в салоне автомобиля длилась не более нескольких минут. Молодой следователь постучал пальцами по рулю и, выдохнув, тихо ответил. «Ты была права. Это действительно Вика».